Самовоспитание, система ценностных ориентиров, на что нужно ориентироваться. И тут, конечно, вот тут Белинский, видимо, и встал на дыбы, потому что эта система ценностей диаметрально противоположная той, которую выработала вся европейская гуманистическая культура. Ну, естественно, значит, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, правильно? Так вот, у Гоголя все наоборот. Все наоборот. Значит, скажем, гуманистическая культура считает здоровье, охрану здоровья одной из ценностей, значит, культуры и цивилизации главных. Гоголь утверждает огромную ценность болезни, что только болезнь, собственно говоря, делает человека настоящим человеком. Потому что вот он на собственном примере это демонстрирует, что пока я был здоров, я заблуждался на собственный счет, я был самоуверен, полон желания самоутверждаться и так далее. Вот только когда Бог поразил меня болезнью, я стал понимать, как надо жить. Вот дальше, значит, скажем, достоинство, вот ценность, выдвигаемая гуманистической культурой. Нет ничего полезнее, чем унижение, говорит Гоголь, чем публично данная оплеуха, и пережитая публично оплеуха. Это действительно лишает человека заносчивости. Дальше, значит, гуманистическая культура настаивает на том, что жизнь – это высшая ценность. Гоголь говорит о ценности смерти, что только перед лицом смерти человеку открывается очень многое, чего жизнь никогда перед ним не откроет. Ну и так далее, и так далее. Словом, он выстраивает действительно такую антипорную, альтернативную вот, по отношению к интеллигентской, такой гуманитарной, гуманистической культуре, систему ценностей, и на ней все предлагает обосновать. Ну тут, конечно, значит, ощущение какого-то чего-то такого архаического, оно возникало у Белинского, так видимо, как ощущение, и у многих читателей. Действительно, представьте себе монарха современного, или вообще современного главу государства, президента или премьер-министра, который день и ночь молится, рыдает, скорбит, плачет, бьется головой об пол, об стенки. Ну, был такой один в 19 веке, даже не такой, а просто иногда приближавшийся к этому, Людвиг Баварский, так его упрятали просто в психушку. Вот. А, значит, а для средних веков фигура вполне нормальная. Возьмите Федора Иоанновича, он вот как раз такой и был. Вот правда там государством тихо и незаметно правил Борис Годунов, очень крутой и жесткий. Вот, но, во всяком случае, царствовал-то он. И действительно, царствовал вот примерно так же. Вообще, вот это самое средневековое, с чем-то средневековым веяло, конечно, от выбранных мест, от самой этой программы. Потому что, действительно, когда Гоголь рассуждает вот о том, что монарх не только образ помазанник Божий, но образ не Бога на земле, и что монарх действительно выполняет функции духовного вождя, посредника между Богом и человеком, это действительно, и с другой стороны, представление о церкви, которое он здесь выстраивает, это все сильно напоминает 15-16 век. Становящееся Московское царство Ивана III, Ивана IV, Грозного, вот рассуждения церковных и государственных деятелей той поры. Вот для них это, они бы как раз, вот в отличие от интеллигентов русских 40-х годов, конечно, приняли бы это как что-то абсолютно понятное, родное, близкое, знакомое, вот как свое. И, естественно, тут должна, вы скажете, должно быть еще одна составляющая всей этой системы идей. Это идея Третьего Рима, правильно? Москва, Третий Рим, четвертому не бывать. Вот, и она, конечно, есть в выбранных местах из переписки с друзьями. Вот это, значит, утопия, отцерковливания общества, русского общества в целом, возвращение, это, кстати, как возвращение к основам воспринимается. Конечно, Гоголь ни единым камушком не пытается бросить Петра. Наоборот, официальный культ Петра он как бы даже не разрушает. Наоборот, он ему какую-то дань обязательно отдает. Он только очень осторожно говорит, что вот Петр Великий действительно направил нас на новый путь. Но мы все как бы еще в пути, мы еще как бы не дома. Вот и так исподволь подводит читателя на мысль о том, что мы не дома, мы не дома. Вот надо бы, ну как бы вроде формально он говорит вперед, потом там, впереди. Ну как бы действительно впереди, потому